Глава 27. Я сбавила скорость и остановилась у обочины. По лицу текли слезы, а грудь раздирал истерический смех. Меня всю трясло, я ничего вокруг не видела. Это была лишь малая часть того, что творилось со мной, потому что только это я могла охватить сознанием. Хорошо еще, что Фергал додумался сразу показать мне лицо, а не умчался прочь, оставив в неведении. Или не продолжил ехать рядом, соблюдая инкогнито. В таком состоянии страха я могла бы ударить по газам, помчаться еще быстрее, стараясь удрать от этого преследователя, и на очередном повороте вылететь с трассы. Убедившись, что я припарковалась, Фергал развернул свой Кавасаки и умчался обратно к съехавшему в кювет автомобилю. Продолжая следить за ним в зеркало заднего вида, я наблюдала, как он спешился и исчез из поля зрения. Видимо, спустился к перевернутой машине, чтобы... что? Убедиться, что там все мертвы? Или чтобы добить их? Через какое-то время Фергал вернулся обратно, снова подъехал ко мне, нагнулся, пытаясь поймать мой взгляд через окно. «Сейчас тут будут полиция и скорая, так что давай немного проедем вперед», сказал он убийственно спокойным голосом, словно только нынешним утром я проводила его на работу, поправив узел галстука. Как будто и не было этих дней, недель, месяцев, когда я разрывалась между ненавистью к нему и сожалению, что его потеряла. «Там за поворотом есть закусочная, посидим там». Я только кивнула. Меня переполняла буря эмоций, она просто разрывала меня на части. Но еще сильнее мне хотелось понять, узнать, расставить все по местам в своей голове. Если бы он сейчас просто взял и уехал, я бы с ума сошла от растерянности и непонимания происходящего. Кое-как, совладав с собой, я проехала за поворот, припарковалась и вышла из машины. «Таня!» Фергал, заметив, как меня трясет, попробовал взять меня за локоть, но я резко выдернула руку. «Где будем разговаривать?» – спросила я, клацая зубами. Он лишь кивнул в сторону закусочной. Мы вошли, выбрали самую дальнюю кабинку, обитую кожзаменителем, и достаточно удаленную от стойки, за которой скучала официантка. Фергал не стал подзывать ее, а сам сходил и сделал заказ. Затем вернулся и сел напротив меня за столиком. «Значит, твоя смерть – это фейк?» – проговорила я, глядя на стол перед собой. Он тяжело вздохнул. «Так было надо, любимая, понимаешь?» «Не понимаю», – покачала я головой. «Я ничего не понимаю, мои чувства, чувства наших детей. Мы реально похоронили тебя, понимаешь? Мы оплакали тебя. Господи, я пыталась получить твое тело, чтобы обмыть его, положить в гроб и закопать на кладбище. Ты понимаешь это, Фергал? Ты представляешь, каково это – требовать отдать тебе мертвое тело любимого человека?» Всхлипнув, я закрыла лицо ладонями и покачала головой. Фергал молчал. Послышались шаги официантки. Все время, пока она расставляла тарелки на нашем столе, я не поднимала головы. Пусть думает, что мы просто поссорились. Или мужчина просто пришел сюда встретиться с женщиной и сообщить ей, что ее бросает. В принципе, это недалеко от истины. «Мне пришлось ненадолго умереть, чтобы довести дело до конца», сказал Фергал, когда официантка ушла. Едва веря своим ушам, я слушала его пересказ последних событий. Как он состряпал дело о моей измене, чтобы подать на развод. Как подключил к этому ту Мымру, оказавшуюся его коллегой, и с ее помощью втянул в аферу Лаванду. Как вышвырнул меня из своей жизни, потому что хотел защитить. «Ты мог бы просто попросить у меня развод», — глухо проговорила я, ощущая внутри полное опустошение. «Мог бы просто прийти ко мне, вкратце описать ситуацию и попросить на время развестись». Фергал издал странный звук, и я невольно отняла руки от лица, чтобы взглянуть на него. Он смеялся. Он смеялся с таким видом, как некоторые люди плачут. «Девочка моя, ты просто не понимаешь, на каком уровне шла игра», — повторил он, переведя взгляд в окно, за которым раскинулась прилегающая к закусочной стоянка. «Мне нужно было убедить всех, что я больше не испытываю к тебе ничего». «Ничего, понимаешь? А что может лучше отвернуть мужика, чем измена его супруги? Нормальные парни такое не прощают. Если бы кто-то захотел найти у меня слабое место, то в тебе и в наших детях они бы точно его не нашли. потому что всем было понятно, как я ненавижу свою бывшую неверную жену. И сомневаюсь в том, что отпрыски действительно были моими. Если бы мне угрожали вашей смертью, я мог бы сказать «ну и что?». С учетом всех обстоятельств это выглядело бы правдоподобно. Он замолчал, глядя на стол перед собой с печатью глубокого сожаления на лице. «Все равно не понимаю», — настойчиво повторила я. «Я могла бы тебе подыграть». «Подыграть?» Он пристально посмотрел на меня и покачал головой. «Игры — это не твое, Танья. Могу поклясться, ты не заметила, как после развода за тобой наблюдали». «За мной наблюдали?» — вспыхнула я. «Единственный, кто за мной наблюдал, это странный тип на тонированном авто. Но это случилось уже здесь, после моего переезда». Губы Фергалы загнула болезненная ухмылка. «Потому что когда за тобой по-настоящему наблюдают, девочка моя, ты этого никогда не заподозришь. Тебя наверняка проверяли, прощупывали, отслеживали. Ты бы никогда не сумела так сыграть. Да и как ты себе представляешь нашу беседу о разводе? Ты ведь так хотела, чтобы я вообще бросил свою работу, покончил со всем. И ты так радовалась, когда это случилось. А ты ничего не бросил», — сделала вывод я. «Ты только врал мне, детям, всем. Всем, кроме своих любимых коллег». «Им тоже врал», — кивнул Фергал, не отрывая взгляда от окна. «Я всем врал, Таня. Порой мне кажется, что я врал даже самому себе». Черты его лица напряглись и резко обозначились, и я в который раз задумалась, знала ли своего мужа хоть когда-нибудь достаточно, или только придумала себе его светлый образ. «Зачем ты это сделал, Фергал?» — покачала я головой. «Ну зачем? Тебе что, плохо жилось со мной и детьми? Почему тебя постоянно так и тянет тушить чужие пожары?» Он медленно набрал в грудь воздуха, потом также медленно выдохнул. «Есть вещи, которые ты просто должен сделать, чтобы уважать себя. Жить с тобой и с детьми, гулять всей семьей по выходным. Собираться всем за одним столом по праздникам – это лучшее, что могло бы со мной случиться. Но если бы я, зная, что могу что-то изменить к лучшему в нашей стране, добавить хоть чуть-чуть больше справедливости к той несправедливости, что нас окружает, если бы я, зная это, спрятался под твою юбку, как последний трус и эгоист...» Он покачал головой и снова грустно улыбнулся. «Но из-за этого ты меня потерял, Галахир», — тихо сказала я. «Да», — просто ответил он. «И зачем ты теперь мне все это рассказываешь?» Он наконец-то оторвался от созерцания окна и посмотрел мне прямо в глаза. «Потому что я хочу тебя вернуть». Некоторое время я ошеломленно смотрела на него, а потом истерично расхохоталась. «Вернуть? Я что, агент спецслужбы, который действует по приказу? Ты правильно сказал, я не умею притворяться. И за последние месяцы мое сердце было настолько разорвано и обожжено, что я вообще не представляю, смогу ли теперь строить отношения хоть с кем-то. У меня есть дети, спасибо тебе большое. И я намерена сосредоточиться на них и на том, чтобы вытащить свою жизнь из дерьма». «Я понимаю, ты очень злишься», — кивнул он. «Я бы тоже злился на твоем месте». Я смерила его гневным взглядом. «Не разговаривай со мной, как ваш штатный психолог». «Но я очень хорошо знаю тебя, Таня», — продолжил тем временем он. «Я знаю тебя, наверное, даже лучше, чем ты сама себя». «Да ты меня ни хрена не знаешь», — рявкнула я. «Ты думал, что я, как послушная собачка по твоему приказу, останусь сидеть в том доме в Хьюстоне и делать вид, что ничего не случилось, а я...» «А ты сделала ровно наоборот, верно? Тебя настолько разгневало такое отношение к себе со стороны мужа-предателя, что ты взорвалась прямо как сейчас и рванула в единственное безопасное с твоей точки зрения место — в дом твоей бабушки». «Что?» — округлила я глаза. «На это и был расчет, любимая. Я же говорю, я слишком хорошо знаю тебя и твои реакции. Лучше кого бы то ни было. Я точно так же знаю, что твое тело не лжет. Ты по-прежнему любишь меня и хочешь. Хочешь, даже несмотря на то, что злишься». «Мое тело?» Вспыхнула я, а затем прищурилась. «Значит, я права, и все-таки это был ты в гостиничном номере в Хьюстоне. Этот маньяк-домогатель, это был ты!» Фергал провел языком по нижней губе. «Меня очень к тебе тянуло», — произнес он таким голосом, что в моей груди все завибрировало. «Но я не мог прийти к тебе открыто. И тогда, после той встречи в ресторане, когда ты пришла такая красивая, такая злая, что-то перещелкнуло в моей голове. Я подумал, что это вариант прийти к тебе инкогнито, любить тебя хотя бы раз. Я хотел попрощаться». «Ты попрощался со мной довольно открыто, когда заявился в мой дом», — прорычала я, чувствуя, как меня бросило в жар. «Если так подумать, то там, в гостиничном номере, мой преследователь не причинил мне боли, только удовольствие. Да, он связал меня и ласкал меня, но, с другой стороны, это походило скорее на ролевые игры. Эти его перчатки, другой аромат и маска на лице. Все, только бы я не узнала в нем своего мужа. Бывшего мужа, как быстро напомнила я себе. Мне не хотелось признаваться себе, а тем более ему, что меня действительно по-прежнему физически к нему тянет. Наш быстрый секс, когда Фергал пришел ко мне на порог под каким-то совершенно выдуманным предлогом, был тому доказательством. «А ты не боялся, что тебя раскроют, когда приходил ко мне?» — задала я резонный вопрос. «Развестись со мной ты, значит, полюбовно не мог, мол? Я не смогу притворяться, утверждая, что за мной после развода кто-то следил, и в то же время сам приперся». «Я же живой человек», — жал пальцами переносицу Фергал. «Живые люди допускают ошибки. Моя ошибка с точки зрения работы – это любовь к тебе». «Ах!» – начала я, но он жестом оборвал меня. «Да слушай, то, что произошло сейчас там, на дороге, это как раз последствия той ошибки. Я так люблю тебя, Таня. Я и сам подумать не мог, как тяжело мне дается разлука с тобой. Я думал, что успокоюсь после того, как мы встретились в гостиничном номере. Но на самом деле это лишь больше раздразнило меня. У меня шел ответственный финальный этап операции, а я мог думать лишь о том, как хочу к тебе вернуться, как жаждаю целовать твои губы». Он опустил голову и издал глухой стон. «Вот они и поняли, что ты для меня все еще важна. И теперь, когда все раскрылось, кто-то решил до тебя добраться. Я все время приглядывал за тобой. Или меня сменяла Белинда. И сегодня, когда тебя начали преследовать на дороге, сразу понял, что надо вмешаться, пока не поздно». «Значит, я все еще в опасности?» — поежилась я. «И дети?» «Я узнал их, когда ходил к машине. А зная, кто именно действует, я тебе гарантирую. Таня, эту опасность я от тебя отведу». Фергал говорил очень уверенным тоном, и на мгновение я испытала интуитивное желание вновь довериться ему, как раньше. Вновь испытать то уже почти забытое ощущение, что он лучше меня знает, как будет лучше. «Так это они меня запугивали этими тонированными машинами, или ты?» В недоумении поморщилась я. «Я просто хотел удержать тебя от необдуманных поступков», — помрачнел Фергал. «Я всегда хотел вернуть тебя обратно и больше всего переживал, что ты... что ты настолько разлюбишь меня, что найдешь себе еще кого-то. И когда вокруг тебя начал вертеться этот пижон с твоей работы... Ты же не актриса, Таня. Ты не смогла бы притворяться, если бы я просто попросил тебя ждать меня». «Пижон? Это ты про Андрея, что ли?» Я усмехнулась. «Это чтоб ты знал, наш без пяти минут зять. Он Эйприл». Глаза Фергала мгновенно округлились. «Эйприл еще слишком молода, чтобы этот извращенец тянул к ней свои лапы», — прорычал он. Я с трудом подавила горькую улыбку. «Уже поздно разыгрывать из себя любящего папочку, Фергал. Ты потерял это право. Я понимаю, что тобой двигало, когда ты принимал решение. Но выбор есть выбор, ты его сделал. И ты нас потерял». С этими словами я поднялась из-за столика, так и не притронувшись к заказанной еде. «Если ты меня любишь, действительно любишь, Фергал», — сказала я ему напоследок, — «то забирай всех своих преследователей, тайные операции, агентов-напарниц и просто оставь меня в покое. Дай мне жить. Я с таким трудом собирала свою жизнь по кусочкам все это время, что просто не выношу мысли, как ты снова вернешься в нее и все по-своему перекроишь». Я сделала шаг, собираясь уйти, но замешкалась и снова повернулась. «И не умирай больше, ладно? Береги себя». «Таня, если ты передумаешь...» — начал он, но осекся, когда я покачала головой. «Я не передумаю. Но если все же, я буду тебя ждать. Буду ждать хоть до самой смерти. Я дам тебе столько времени, сколько тебе нужно». Последние слова Фергала летели мне уже в спину. Я вышла из закусочной, не обернувшись.